Так, по-вашему, это работа все тех же славных юнцов? Он был похож сейчас на старого мрачного ворона. «Хорошо, хорошо, потом во всем разберемся», — заключил Шпага. «Скажите Эфизио, чтобы через полчаса был готов, поедем на студию». «О прессе ничего не сообщать?» «Ни в коем случае. Пьер Антони прав. Так мы невольно сделаем популярными пару экзальтированных дурочек или дураков. Не такой уж это страшный случай». Эфизио сумел заделать и закрасить борозды на капоте Феррари, но оскорбления простить этим юнцам не мог. «Почему вы не подадите в суд на этих подонков, раз уж известны их имена и фамилии?» — с досадой в голосе спросил он, когда они ехали по проспекту Семпионы, куда менее зеленому теперь, чем парк виллы Шпаги. «Да потому что они тут ни при чем. Это дело рук одного, того длинноволосого, который шел впереди и нес знамя. Может, его в полиции знают? Это ведь бандитский притон!» Гордый сардинец никак не мог простить нанесенного им унижения. «Все позади, уймись, наконец!» — оборвал его Шпага. Они уже были у цели. У здания телевидения было спокойно и тихо. Дежурный, не торопясь, разбирал почту. «Езжай домой, Эфизио. Когда понадобится, я тебя вызову». Он захлопнул дверцу с кабины и, стремглав, влетел на лестницу. Репетиция проводилась в студии, слишком маленькой для оркестра и балетной труппы «Праздничный день». «Не опоздал?» — спросил для проформы Шпага. «Мы уж думали, с вами что-то стряслось», — проронил режиссер Боттезини. Шпага бросил на него подозрительный взгляд. Неужели они все ждут, не дождутся, чтобы его укокошили? Но тут же понял, что Боттезини ни на что такое не намекал, просто заметил, что они уже полчаса как ждут его в студии. Невелика беда, черт побери. Им и положено ждать. Он с преувеличенной теплотой поздоровался с Мори из Кастелломари, этим плебеем, который позволяет себе острить на его счет. Тот знал абсолютно все о растениях, цветах, листьях и корнях. И даже кто-то поправил его, заметив, что ударение в слове «корнях» падает на «я», а не на «о». И в зале раздались смешки. С этим Море не так-то просто будет расправиться. Шпаги представили и соперницу Море, вторую участницу конкурса. Эта немолодая женщина сильно волновалась и отвечала не впопад. «Ну уж на этой дурочке он отыграется», — решил Шпага. Он прочел, по какой теме она собирается соревноваться с Море. «Нордические саги». «О, Господи, дремучие леса, священные дубы, кровожадные воины и их могучие жены и невесты, шлемы с рогами». «Послушайте, Боттезини, если вы не проставите в словах ударения, я эти саги из конкурса выброшу». «Я уже все сказал профессорам». «Не можете же вы быть энциклопедистом», — успокоил его режиссер, но при этом Боттезини смотрел на него со скрытой усмешкой, закусив губу, чтобы не засмеяться. А профессорам он сказал вот что. «Не заставляйте его прибегать к латыни. Проставьте ударение там, где оно падает на первый слог. И дайте точное произношение иностранных слов». На что профессора, на самом деле обыкновенные преподаватели лицея, возразили: «Зря волнуетесь. Телевидение давным-давно забыло, что такое настоящая латынь и правильное произношение. Мы не раз предлагали организовать для ведущих и дикторов школу произношения и дикции, тогда они хотя бы перестанут произносить английские слова на французский лад». Но глава отдела по отбору дикторов и ведущих возразил, что неточное ударение может даже придать большую оригинальность ведущему. В таком случае Жан-Луи Шпага — самый большой оригинал. «Ну, так начнем, наконец, репетицию», — проворчал Шпага. помощница режиссера Рената –